Погоди, то есть, как это нет, па? Я сама лично видела сотни тысяч попаданцев, возразила Шри. Сотни тысяч, ухмыльнулся Саадж. Не слишком ли большая цифра для аномалии? Математики бы тебе за такое ударили учебником по голове. Потенциально опасные аномалии. Для кого? Ты не задумывалась над этим вопросом? Сенат обрекает все миры развиваться по самому убогому и жуткому сценарию. Они создали канон, чтобы не марать руки. Зачем? Ведь по их канону люди сами себя уничтожат. И причем, ровно тогда, когда надо. Сенат несет колоссальный вред. Он буквально тормозит развитие мультивселенной. Тормозит эволюционное развитие миротворцев, трейсеров, людей и огромного количества живых существ. Миллионы лет наши предки терпели гнет Сената под условным порядком. Я же больше не могу на это смотреть. Я устал. Я хочу закончить с этим раз и навсегда. В мультивселенной полно зарождающихся планет с куда меньшим населением. Почему ты выбрал Терру с 7 миллиардами жителей? Возмутилась дочь. Это особенная Терра. Нулевая планета Тангейзера. В голосе миротворца звучала глубокая грусть. Нулевая планета, условно-резервное энергетическое ядро, которое может экстренно подпитать своего хозяина в любое время со всеми вытекающими последствиями. У-у-у. Шри недоуменно посмотрела на отца. Мне это должно о чем-то говорить. А вот Пьё все сразу поняла. Ну, конечно, ты слишком юна, чтобы помнить об эре темной экспансии Тангейзера. Сухо произнес Саадж. Тангейзер – это земной поэт. Между делом, я изучала историю многих Терр, у любой легенды есть свое начало, а в реальности, Тангейзер, свихнувшийся миротворец первого порядка, он был настолько опьянен жаждой власти, что предал Сенат и скрылся в темной зоне, там захватывал целые галактики, создал расу иссушителей, которые по его наводке захватывали экзопланеты, но самым ужасным было то, что Тангейзер обожал экспериментировать. Его больной разум создавал планеты с совершенно несовместимыми видами, и он продолжал творить ужасы, пока один из нас его не остановил. У Тангейзера даже был последователь, Кейн, младший братец старушки Лайлабе. Правда, тот был слишком слаб, не справился с последствиями и Сенат буквально стер его. Но злодеяния Кейна и Шантир даже рядом не стояли с тем, что творил Тангейзер. И эта Терра, его произведение искусства, его нулевая планета, где стоит маяк в виде трона. Если смертные каким-то чудом смогут активировать маяк, Тангейзер вернется. И тогда нас всех будут ждать очень веселые времена. Отправь еще агентов. Пускай уничтожат трон. Уничтожение трона равносильно активации. А с чего ты взял, что Тангейзер еще не там? Поинтересовалась Шри. Если бы он прибыл на свою нулевую планету, от нее бы ничего не осталось. Он мигом бы поглотил ее, чтобы восстановить силы, а потом началась бы вторая эра темной экспансии, еще страшнее и хуже предыдущей. С чего ты взял, когда твоего Тана видели в последний раз? Я был здесь, Шри, почти 2000 лет назад. Тангейзер решил поиграться с людьми и своими энергетическими зверушками. Он был чем-то вроде верховного божества, а местные прозвали Тана громовержцем, покорителем звезд. Они даже не представляли, как сие пафосное прозвище подходило Тану. Саадж резко поднялся со ступеньки. Хотя я бы прозвал его душегубом, ибо смерть – его лучшая подруга. О Тангейзере и по сей день слагают легенды, подтвердила Пьё. Очень неоднозначная историческая фигура. Неоднозначная, грустно усмехнулся миротворец и подошел к пульту управления сферой. Много воды утекло с тех времен, а Тангейзера до сих пор приводит в пример – как самого жестокого миротворца мультивселенной. Он был олицетворением жажды власти и крови. Я видел безумие в его глазах, кипящую беспробудную ярость и тьму. В последнюю нашу встречу Тангейзер едва не убил меня. Как такое возможно? Удивилась Шри. Миротворца может уничтожить только другой миротворец. Такова наша природа. И Тангейзер был не в себе. Нес какую-то чушь о своих ошибках. Я хотел прекратить его муки, но сукин сын вовремя создал энергетический перегруз, сам испарился, а меня оставил умирать. Все, что вы сейчас видите перед собой, итог нашей последней битвы. Тангейзер – великое зло, и я предпочту уничтожить 7 миллиардов, чтобы спасти гуглионы невинных жизней по всей мультивселенной. Сожрав ядро местной Терры, я захвачу сразу две цели. Заряжусь для дальнейшего сопротивления Сенату и спасу мультивселенную от великого зла. В этом суть нашей миссии. Шри, ты должна понимать, что порой нам приходится смириться с тяжелым выбором. Это необходимо для того, чтобы все остальные жили. Возвращение Тангейзера ознаменует вторую эру темной экспансии, и тогда нам будет уже не до войны с Сенатом. Тан буквально отбросит нас от цели на долгие тысячи лет, а я не могу себе этого позволить. Слишком долго Сенат правил. Система морально устарела. Пора сменить режим и дать всем разумным существам в мультивселенной дышать свободно. Я надеюсь, моего рассказа достаточно, чтобы ты прекратила вести себя, как взбунтовавшийся подросток. Достаточно. Насупившись, ответила Шри. Но ты должен пообещать, что прекратишь убивать экипаж. С чего ты взяла, что я их убиваю? Злобно спросил Саадж. А что ты с ними делаешь? Почему их уводят жнецы в неизвестном направлении, а потом ни слуху ни духу? Потому что они сидят в камерах, так же, как и ты. Сухо ответил миротворец. Кто знает, когда мне понадобятся их умения и способности, а так, они не мешают другим работать и дальше идти к цели. Саадж повернулся к Пьё. Я надеюсь, что и вы хоть немного изменили мнение о важности нашей общей миссии, мисс Родрист. Почему вы не сказали об этом всем? Осторожно поинтересовалась Пьё. Экипаж должен выполнять поручения капитана, вне зависимости от цели. Я не искал единомышленников. Я взял специалистов, которым, между делом, приходит оплата. Вы обслуживаетесь в лучших медицинских модулях. У вас есть пища, вода и свободное время. Почему до солдат, охраны и инженеров это доходит, а до ученых и обслуживающего персонала нет? Может быть, вся проблема в том, что ты выкрал их из ней? С ехидной усмешкой произнесла Шри. Не продала мне всех этих сотрудников за ценный биоматериал. Что? Пьё была настолько возмущена и зла, что на секунду вновь забыла про свой неистовый страх. Быть ценным пленником с большой зарплатой лучше, чем рабом, о которого вытирают ноги. Как считаете? Саадж направился в сторону выхода. И я очень надеюсь, что весь этот разговор останется между нами, мисс Родрист. Я вас не подведу, сдавленным голосом ответила Пьё, пытаясь не заплакать. Продали как кучу лабораторных крыс, за редкие биоматериалы ублюдки. Пьё очень хотела выбежать и закричать об этом. Возможно, коллектив прекратил бы пытаться устроить бунт и с большим пониманием отнесся бы к кунт-командеру. Однако, приказ, есть приказ. Если Саадж считает, что кража лучше работорговли, значит на то были свои причины. Эй, а, как же я, возмутилась Шри. Посидишь еще пару солларов на воде и эмульсии, лишним не будет, строго ответил миротворец и скрылся во мраке узкого коридора. Как всегда, вздохнула узница и улеглась на пол. Как думаешь, он нам соврал? Боюсь, что сейчас ему уже нет смысла, тихо ответила Пьё. И оттого еще страшнее, если честно. С чего вдруг? Твой отец в отчаянии. Фокус с подранком, стар, как мир. В общем-то, все довольно просто. Агент, после недолгого, но желательно убедительного сопротивления попадает на базу к противнику. Там распространяет самоходные жучки, а затем, либо героически погибает, либо ждет спасения. Но здесь есть два нюанса. Далеко не каждый враг догадается о том, что агент – потенциальный язык. И второе, есть враги, которые на подранках собаку съели. В обоих случаях агент будет мертв и самоходные жучки попросту не доберутся до цели. Разведка – дело тонкое. К ней нужно подходить со всей ответственностью. Лично я бы на месте призрака сперва устроил бы заварушку в парке, но для этого одного летающего костюма маловато. Возможно, Радиане попросту не успел обзавестись нужным количеством жучков, но, а вообще, его спешка вызывала очень большие подозрения. По сути, сейчас призраку ничего не угрожало. Он мог готовиться у себя на базе и месяц, и два, и даже полгода. Мог бы спокойно начать грабить банки за рубежом, через левых лиц обменивать валюту, а затем, через взятки, обзавестись хорошими друзьями в небольших частных военных компаниях, которые прислуживали аристократам. А уже через них, имея достаточно большие деньги, можно было бы закупиться практически любыми военными примочками. Радиане не настолько идиот, чтобы вот так сразу лезть на рожон. В прошлый раз, он долго тыркал в меня жнецами, а потом и вовсе создал мегамобов, чтобы добить наверняка. Несмотря на всю свою глупость, Радиане прекрасно понимал, куда надо бить. Он даже умудрился захватить Алису. Это ему дорого обошлось. Если призрак соображает, то, к чему эта спешка? Он сомневался в том, что я сразу раскрою его план с подранком. Нет, не похоже. Может быть, Радиане сам стал подневольной куклой в руках Саджа. Это бы многое объяснило. Но самым главным было то, что призрак не в курсе о моем козырном тузе. Воспользовавшись неимоверными связями отца, Настя взяла пару десятков ястребов-наблюдателей. Те пролетели по столице и обнаружили тепловой след от двигателей костюма. Шанга в два счета вычислила базу призрака. Этот наноушлепок засел на заброшенном складе Соны, которая в период с 1990 по 1999 активно поставляла в империю бытовую технику. Проблема в том, что склад был подземного типа, этакий здоровенный укрепленный бункер, до которого так просто не добраться. К тому же, Радиане успел хорошо забаррикадировать все входы и выходы. Конечно, можно было воспользоваться силами Жули, но, почему именно так, поинтересовался Бармалей, когда мы всей делегацией зашли в огромный гараж парка. Вы один из сильнейших волшебников мира. Не проще ли разобраться магией? Во-первых, о сюрпризе никто не знает, строго ответил я, подойдя к громадине, накрытой темно-зеленым брезентом. Во-вторых, у демонстрации огромной силы есть свои минусы. К примеру, я и без того прилично вляпался за последнюю неделю. Не думаю, что очередной погром мне так просто спустит с рук. Сделают виноватым. Попросит услугу. А я хочу отдохнуть. Вымотался за последние дни. Зачем тогда демонстрировать всем свою силу? Проворчала Уся. Все зависит от ситуации. Если бы меня приняла к себе какая-нибудь посредственная семья, то я, возможно, старался бы скрывать свою истинную мощь для своей собственной безопасности. Это было бы логично, ибо к посредственным семьям никто и не лезет. Но я попал к друзьям императора. Если я не буду демонстрировать свою силу, нас размажут. Никто нас не размажет, мурмя, возразила кошка. Аркадий Павлович уже укрепился в элитных кругах. Да, неужели? Тогда, с чего ко мне постоянно лезет всякая мелкокалиберная шваль? Из уважения к Аркадию Павловичу, да, мне просто жизненно необходимо демонстрировать всем и каждому, что за свою фамилию я постоять могу. И причем, с очень болезненными последствиями для оппонента, строго ответил я. Но тем не менее, меру надо знать. Мы уничтожим призрака, а затем принесем эту новость на блюдечке охранке, а те, в свою очередь, загладят мои злодеяния перед императором. Господин, как бы, между делом, сюрприз оставит после себя идентичные разрушения, что и магия. Но в отличие от магии, подобное оружие оставляет еще и химический след. С мощным скептицизмом в голосе произнесла Рудольфина. Все верно, согласился я. То есть, ты просто хочешь пострелять из сюрприза? Удивилась лиса. Все верно, сознался я. Ой, а выделывался-то? Уся тут же превратилась в кошку и, подбежав ко мне бочком, начала дубасить по правому ботинку. Вот, правду говорят, что мужчина – это просто большой ребенок, у которого большие игрушки, мурмя. Все верно, пожав плечами, признался я. Но, повторюсь, призрак не владеет магией, у него технология. Поэтому сегодня мы все попробуем отрепетировать захват бункера. Здорово же, скорее то, что от него останется, тяжко вздохнул Валек, с опаской глядя на накрытую брезентом бандуру. Ой, да не переживайте вы так, отмахнулся я, все будет хорошо. Я проверял, когда хозяин с таким энтузиазмом что-то говорит, жди беды, тихо прошептала Рудольф. Да, ладно тебе, я хоть раз давал повод в себе усомниться? Нет, хором ответили все присутствующие. Вот тогда без лишних слов, едем к складу Сони. Сперва разведка. Вдруг этот кретин догадался взять заложников? Тогда сюрприз применить не выйдет. Я схватился за небольшую лямку и стянул брезент. Вот он, апогей гения местных конструкторов-садистов. Тяжелая огнеметная система «Буратино» устраивает маленький филиал ада на земле. Площадь поражения до 40 000 квадратных метров. 30 неуправляемых реактивных снарядов не оставит от бункера призрака и живого места. Про Аркадия Павловича тоже не забыли, образец для него мы спрятали в подвале, в соседнем квартале. Все продумано до мелочей. Стоп, Лина тут же встала между мной и здоровенной адской машиной. А ты не думал, что столь подозрительная боевая громадина на дорогах столицы вызовет, как минимум, кучу внимания и шума в СМИ? Думал. Поэтому большую часть пути мы проделаем под землей. Собственно, сам Радиане нам на это указал в прошлый раз. Я озаботился и нашел закрытый проезд к путям. КХМ, КХМ, прокашлялся Валек. Хорошо, обреченно закатив глаза, ответил я. Наш начальник службы безопасности озаботился и нашел секретный проезд. Но, с моей подачи. В общем, вооружаемся, строимся и едем к складу Сони. А я пока разрулю вопрос с нашей разведкой. Пока формировался наступательный отряд, Мы с Аном быстро проверили охрану парка. Понятно, что радио Нетуп, как пробка, но мало ли, вдруг он решил отвлечь нас подобной фишкой, а сам нападет на парк, всякое может быть. В итоге решили, что Уся, Рудольф и вызванная Сонька останутся помогать нашим стражникам, а Валек будет тут за главного. Вести наступательный отряд доверили Бармалею, у него уже был опыт в подобных операциях. Значит, так, я подошел к огромному дубу, где обычно сидели все наши белки. «Мюллер, ты здесь?» «Так точно, ваше благородие», — отозвалась одна из маленьких мастериц и тут же спустилась ко мне. «Чем могу помочь? Мне нужна толковая разведчица. Необходимо сползать в один бункер и проверить его на наличие заложников. Есть, кто на примете?» «О, есть у нас такая», — кивнула белка и молниеносно скрылась между заснеженных веток. Спустя мгновение, она спустилась в компании темно-серой, слегка ободранной подруги. «Во, звать Забава, она две войны прошла, я жажду служить», — загробным голосом проскрипела ободранная белка. «Две войны», — я внимательно оглядел потенциальную разведчицу. «Заметно. В общем, нам нужно, чтобы ты незаметно проникла на склад и проверила наличие заложников. Как два пальца, командир», — спокойно ответила она. «Кроме разведки могу в тихое убийство, диверсионную операцию, а также саботаж. Пока, занимайся разведкой. Прыгай». Я подставил ладонь, и Забава с радостью запрыгнула. «У нас среди инженеров и механиков есть саперы и снайперы. Ну, это так, на всякий случай», — предупредила Мюллер. «Почему я раньше об этом не знал?» «Потому что вы не спрашивали». «Согласен, мой косяк. После задания обсудим, кто из ваших сотрудниц может держать оружие. А пока, вольно, офицер. Благодарю за сотрудничество. Рада служить, командир». Кивнув, Мюллер быстро залезла обратно в заснеженную крону огромного дуба. Мы с новоиспеченной разведчицей вернулись обратно к гаражу, напротив которого успел выстроиться весь наш наступательный отряд в костюмах «Омский городовой». «Отлично. Теперь вопрос ко всем присутствующим». Я внимательно оглядел бойцов. «Кто-нибудь умеет ездить на Буратино? И все же есть один жирнющий плюс в энергетических источниках питания для движителей. Они не выбрасывают выхлопные газы, а значит, можно ездить абсолютно везде. К примеру, по заброшенным тоннелям старого метро. Буратино мог ехать со скоростью в 65 км в час. Увы, на большее его силовая установка не способна. А еще мы потратили почти 40 минут, чтобы сделать гусеницы платформы безопасной для железнодорожных путей. БТР и бронированным внедорожникам пришлось неспешно плестись за металлическим демоном. «Выйдем на Царьевке, прямо возле заводской зоны», — произнес Бармалей, указывая на точку выезда на карте. «Нужно будет проехать еще два квартала по поверхности, но я уже узнал обо всех камерах наружного наблюдения, так что проблем не будет. Вот тут», — адский зам указал на выделенный квадрат, — «дорога, по которой грузовики возят уголь, но они работают до 8 вечера. Смена закончилась, поэтому используем вот этот слепой участок. На бумаге все прекрасно». Ан внимательно изучил карту. «Но над этой территорией летают ястребы. А вот здесь». Страж весов ткнул указательным пальцем в небольшой поворот. «Заводская дорога примыкает к большой проезжей части, которая ведет на МКАД. Там довольно оживленное движение. Не сейчас. Все, кому надо, уже разъехались», — пояснил Бармалей. «К тому же, въезд на проезжую часть, в горку. Чтобы нас увидеть, нужно целенаправленно остановиться и выглянуть вниз. Думаю, адекватный человек точно не будет такого делать. Чем там любоваться? Грязными заводскими трубами, да кучей жутких заброшенных складов, о которых Долгоруков почему-то забыл». «Забыл, ага», — хмыкнул Анубис. «На бумаге все склады бесхозные и подлежат ликвидации. Однако, там много чего хранится. Аристократы не торопятся отдавать эти земли под программу реновации. Вот и отстегивают Долгорукову на лапу, пока не сбагрит все запрещенное. Ну, будем надеяться, что наш Буратино не сильно навредит их имуществу», — усмехнулся я и придвинулся ближе к карте. «Главное, продумать путь к отступлению. Вот тут находится пожарная часть номер 911. 2 минуты на сигнализацию. Ребята соберутся и приедут примерно за 8 минут. Дорога до нашей цели одна и пересекается с нашей. То есть, после атаки у нас будет около 10 минут, чтобы свалить обратно в метро. Не проблема», — Бармалей указал на обведенный желтым кругом съезд. «Сперва поедут все БТР и внедорожники. Они будут стоять на плато, чтобы в случае поломки Буратино сразу поехать на штурм, а наш поджигатель будет ближе к метро. От предполагаемой позиции до точки въезда в тоннель он доберется за 4 минуты. Этого с лихвой хватит, чтобы успеть до прибытия службы спасения. Готовность 5 минут, сообщил водитель. Принял. Я отсел обратно на свое место, прокручивая в голове все, что мы должны были сделать. Температура при взрыве около 3000 градусов Цельсия. В таких условиях даже микробы не выживают. Будет очень интересно посмотреть, что же нурсы сделают с созданием склада, и будет ли это хоть немного похоже на огненный стол пустыни или мое дыхание солнца. Несмотря на процветающую магию, люди продолжали клепать смертоносное оружие для солдат бездарей. Может быть, спутниковая связь Столетова не такая уж и бесполезная затея? Как только вся наша техника выехала на поверхность, я решил присоединиться к бойцам и прокатиться верхом на броне Птра. Бармалей и Анубис последовали моему примеру. Проехав большую часть пути, мы практически выдохнули. Оставалось только преодолеть выезд на проезжую часть. И, как назло, прямо возле дорожного знака стоял человек. «Стоп, глушим все», — приказал я, и наша небольшая колонна со скрипом остановилась. «Прекрасно. У нас были доли секунды на то, чтобы быстро решить проблему. Немного приглядевшись, я понял, что угрозой оказался самый настоящий алкаш. В порванной фуфайке, старой шапке, ушанке и пыльных ватниках он стоял, покачиваясь, исправлял нужду, свободной рукой удерживая початую бутылку непонятной жидкости. Пам, пам, пам, Бирма на связи. Пам, пам, пам, из князи в грязи, напевал неожиданный гость, и смачно икнув, наконец-то закончил свои естественные мероприятия. Ему не было совершенно никакого дела до боевой колонны. Видимо, хорошо провел вечер у соратников, и теперь отправился дальше, искать приключения. Ничего не предвещало беды, но один из внедорожников вдруг громогласно просигналил. Уж не знаю, что это было, случайность, или же идиотская шутка, но руки я этому водителю точно оторву. Алкаш остановился, а затем медленно повернулся в нашу сторону. «Мать моя женщина!» — выдохнул он и начал медленно пятиться назад. «Нет, нет, этого просто не может быть. Испанцы, испанцы в городе. Фосфором Москву-матушку жечь пришли». В этот момент из нагрудного кармана моего пальто выглянула Забава и злобно воскликнула. «Слышь, мужик, проблем ищешь?» Уж не знаю, что в этот момент происходило в голове алкоголика, но он с яростью взглянул на бутылку, смачно выругался, а затем разбил ее о кусочек асфальта, который небольшой лужицей выглядывал из-под снега. «Вот и пришла за мной белочка, за душой моей, все, бросаю пить, поганка я проклятая». С этими словами бедолага разрыдался и припустил дальше по дороге так, словно увидел не белку, а здоровенного дракона. Вот, как знала, что мех надо восстановить, но ведь шрамы украшают воина. Вздохнула Забава и спряталась у меня в кармане. Немного помолчав, мы двинулись дальше к позиции. Больше никаких странных инцидентов с нами не произошло, что не могло не радовать. Забава, я вытащил белку из кармана. Долго не копайся, мы очень ограничены по времени. Так точно, все будет в лучшем виде, отрапортовала Забава, и, спрыгнув на землю, побежала в сторону заброшенных складов. Буратино подогнали на небольшую, но закрытую с трех сторон площадку, а БТР и внедорожники поставили на возвышенность, чтобы можно было сразу пойти в атаку, в случае неисправности тяжелой огнеметной системы. Но вариант со штурмом я рассматривал в самый последний момент. Златан знает, что там призрак успел наворотить внутри, а терять людей сейчас очень не хотелось. Спустя час Забава прибежала обратно. «Быстро ты!» – удивленно произнес я и поднял запыхавшуюся белку на ладонь. «Как обстановка?» «Заложников нет, людей нет, кроме одного психа в мерцающей броне. Это наш клиент, его мы тоже планируем зажарить топливовоздушными снарядами», – пояснил я. «Чем он занят?» «Я добралась до местной системы видеонаблюдения. Этот псих делает что-то типа сборочного цеха, суетится. Видимо, понял, что его план с исследованием обороны парка пошел барсуку под хвост». «Прекрасно, ты, молодец, всегда рада стараться, командир», — отрапортовала белка и прыгнула ко мне в нагрудный карман. Бойцы и моя божественная команда успели отойти к трам и внедорожникам. Мне было очень интересно посмотреть, как Буратино наводится. Это же, по сути, крайне примитивная боевая техника. Шасси от старого танка и пакет с направляющими трубами. Как оно работает, было для меня загадкой. 5 снарядов, с легким сомнением произнес Анубис. «А не многовато будет?» «Нормально», — заверил я. «Он там, как в бункере сидит. Поэтому, пока прогрыземся, может быть и не хватит». «Ну, смотрите сами», — пожав плечами, ответил страж весов. Суть топливовоздушного снаряда заключалась в том, что он буквально поджигал воздух. Горючее распылялось в виде спрея, что позволяло ему проникать в любое окно, щель, отверстие и даже скважину. От подобного не уйти. Самое страшное оружие, если не считать нейтронное, фотонное, ядерное и магическое. Один из стражников, который в прошлом служил наводчиком артиллерийского самоходного орудия, показал мне систему наведения нашего веселого Буратино. Лазерный дальномер, оптика для прицеливания, датчик крена и электронный баллистический вычислитель, ничего сложного. А нас не заденет, поинтересовался я. Минимальная дальность стрельбы, 400 метров, пояснил наводчик. Но у нас до склада, 850. К тому же, мы стоим на возвышенности. 18 метров, немало. Так что, мы на безопасном расстоянии. Отлично, удовлетворенно кивнул я. Сперва запустим 5 снарядов. Посмотрим, как пойдет. Если что, добавим. Кстати, а каков шанс, что пакет с пусковыми трубами не сработает? Минимальный, ваше благородие. Все системы в идеальном состоянии. К тому же, пакет новый. Превосходно. Что ж, тогда по моей команде, начинай пуск. Я поспешно вылез из боевой машины и направился к остальным любителям фейерверков. Пакет с направляющими трубами медленно приподнялся. Вот он, тот самый момент праздника, который все так долго ждали. Я вытащил рацию и... Огонь. Яркие вспышки слепили глаза. С неистовым грохотом и последующим свистом, здоровенные термобарические снаряды устремлялись к своей цели. Кто доброй сказкой входит в дом, злорадно прорычала темная сторона. Кто с детства каждому знаком. Первый снаряд вспыхнул огненным шаром, накрыв половину склада и превращая все вокруг в пепел. Второй уничтожил остатки, добавив еще больше беспощадного огня. Вот он, истинный филиал ада на земле. Лучшие умы с трепетом создавали этот кошмар. Огонь возмездия. Ярость технологических богов. Третий и четвертый снаряды рванули уже на территории, возле здания, поглощая стены и разбитую площадку. А вот пятый. Пятый рванул возле соседнего склада с запрещенкой, щедро поджигая ни в чем не повинное строение, и руша его стены мощной взрывной волной. Перебор. Лина с осуждением посмотрела на меня. Ой, да ничего страшного. Всего-то одна стенка загорелась. Сейчас приедут ребята и все поту. Договорить я не успел, ибо второй склад рванул с такой силой, что наши лица обдало теплом. Небольшой, но довольно жуткий огненный гриб медленно пополз вверх к ночному небу. Упс, выдохнул я, а затем повернулся к бойцам. Чего встали, сваливаем. Живо. Парни тут же начали грузиться в трое и внедорожники. Я хотел последовать их примеру, но услышал неистовый вопль полной боли и отчаяния. Демидов, весь объятый пламенем, из огромного пожара медленно вышел призрак. Что за, я не мог поверить своим глазам. 3000 градусов. Из чего вообще делали этих наноботов? Что теперь? С волнением спросила Лина. Попробуем добить. Сухо ответил я, схватившись за рукоять Джекича. Ан, проследи, чтобы все ушли в метро. Заунывыч, давай костюм. Господин, ты прикалываешься? Возмутилась волчица. Его даже эта шайтан-машина не взяла. Что ты будешь с ним делать? Папа будет разбираться старым дедовским методом. Я встал на краешек обрыва. Это, как, много и сильно бить. Глава 8. Невозможно понять людей, не изучив их культурный код. Это я еще в Академии при Бастионе проходил. И одним из самых важных представителей местного культурного кода был кинематограф. Мне повезло с братом, ведь он сразу же показал мне лучшие, а иногда и весьма посредственные, из мира грез. Так вот, когда смотришь очередной боевичок с взрывами и стрельбой, со стороны все кажется веселым и крайне непринужденным. Дело в том, что камера не способна передать зрителю максимальное задымление, гарь, из-за которой практически нереально дышать, неимоверный жар от огня, что мешает идти вперед, и опасность противника, который мог выскочить в любой момент. Насчет противника, еще ладно, это не главная проблема. С дымом все тоже далеко не так ужасно, если ты находишься на улице. Но вот жар от пламени. Казалось бы, а что такого? Но, черт возьми, даже от малюсенького лесного костерка, разведенного туристами, чувствуется тепло. А, когда этот самый лесной костерок размером с два здоровенных складских здания, ощущение далеко не из самых приятных. Заунывычу было максимально некомфортно, а Хихель все никак не могла нормально откалибровать защиту, чтобы я не чувствовал этот нереальный всепоглощающий жар. Ха-ха-ха! На меня выскочила пылающая тушка призрака, и попыталась нанести удар клинком, который больше напоминал сталагмит из пещеры. Увы, скорость была совсем не та, что раньше. Поэтому, я без особых проблем контратаковал. Только, немного не рассчитал свои силы и отправил бедолагу в полет. Прокатившись кубарем по раскаленной земле, призрак скрылся в дыму. «Ну, что там?» — поинтересовался Анубис, прибывший ко мне на подкрепление. «Разбираюсь», — ответил я. «Прикрывай меня сверху, и скажи всем, чтобы не выходили из радиуса действия частиц». «Принял», — ответил страж весов и умчался обратно. А призрак, вместо того, чтобы героически выйти ко мне для продолжения эпического сражения, свалил. И честно, я его за это не винил. Радианэ идиот, но он прекрасно понимает, что честное сражение с противником, который явно превосходит по силе, несусветная глупость. Только вот, все дело в том, что лично меня это никак не волнует. Найду и раздавлю гада, чтобы больше нервы не мотал. Скрючившись в три погибели, чтобы иметь хоть небольшой доступ к воздушному карману, я пробирался сквозь горячие обломки. Вскипевший воздух продолжал нещадно жарить Заунывыча, пытаясь добраться до моей кожи, но нам очень повезло с погодой. Ночью обещали похолодание до минус 10 градусов. Выйдем из зоны поражения Нурсов и полегче будет. Следы, обрадовалась Хихаль. Вон там, сразу за грудой жженого кирпича. Ага, спасибо. Я увидел четкие отметины на дымящейся жиже, которая еще совсем недавно была обычным грязным снегом. Протоптанная тропинка иногда уходила в сторону, словно тот, кто ее сделал, пошатывался. Видимо, мой удар совсем подкосил призрака. А еще, судя по тому, что многие кучи обломков были развалены в разные стороны, есть вероятность, что гибрид лишился зрения и шел на ощупь. Да уж, ему сейчас не позавидуешь. Выйдя из дымового облака, я заметил, что кривая дорожка из следов уходит к обгоревшему забору соседнего склада. Здание чудом не пострадало и выглядело этаким нетронутым оазисом среди жутких разрушений. Интересно, из чего этот забор? Поинтересовался я, и проведя двумя пальцами по растрескавшемуся потемневшему материалу, внимательно осмотрел нагар. Без особого труда выдержал такую мощную взрывную волну от моей игрушки. Игрушки боже, да, как так можно? Нахохлилась моя помощница. Тебе сколько лет, милый? Все мужчины, это просто повзрослевшие дети. Сухо ответил я. К тому же, урок усвоен. Чего тебе еще надо? Чего надо? Возмутилась Хихаль. Отец дал тебе Буратино чисто на хранение. Ну, или на крайний случай. А, ТОС, это, между делом, оружие массового поражения. Будь моя воля, я вообще настояла бы на запрете его использования. Это же кошмар. Так я применил его не на людях. А, как же Даевский, он уже не человек. Тем не менее, это было крайне эгоистично с твоей стороны. Волшебники созданы для того, чтобы делать все аккуратно и максимально безболезненно. Мать природа выбрала вас для созидания, а не для разрушения. Смирись, усмехнувшись, ответил я. Принимай меня таким, какой я есть, нестабильным маньяком, готовым спалить Москву, как во времена наполеоновских войн. Володя, ты иногда меня пугаешь, вот серьезно. Маленькое веселье еще никого не убивало. Маленькое, Хихель явно начинала закипать. Просто признай, что этот поступок был максимально глупым и крайне рискованным. Если бы в соседних складах сидела охрана, и, что тогда? Чем большая сила, тем больше шансов на слетевшую кукуху, Хихаль. И ты это прекрасно понимаешь. О, то есть ты признаешь себя шизофреником, знаешь. Мой брат был поехавшим, жестоким, холодным, отвратительным. Он ненавидел всех вокруг, делал только то, что ему вздумается. Вредил другим, чтобы сделать себе хорошо. Был падок на прихоти. Короче, мразотный был божок. Не хочется признавать, но я все же рада, что он умер. Я уже слышал эти слова. Неужели? От кого? У Насти тоже был отвратительный младший брат. Хех, может быть, ты, Настя из будущего? Усмехнулся я, ища обходной путь. Смешно. Мой брат был поехавшим от вседозволенности. Никто не смел ему и слова поперек вставить. А, что было с братом Насти? Вдохновился каким-то психопатом. Никак не могу вспомнить, как его звали. Все на языке вертится. Как немецкого поэта из сказки, я начал щелкать пальцами, в надежде вспомнить. Кажется, Тангейзер. Так вот, этот Тангейзер был тем еще уродом. Устраивал геноцид, экспериментировал с мирами в их, так сказать, зародыши. Убивал собратьев. Активно выступал против системы. Был, своего рода, типичным поехавшим бунтарем. И братишка Насти вдохновился. Плохо. Вздохнула Хихаль. Дурной пример заразен. Дело не в этом. Пустая голова, как сосуд. Кто первый зальет в нее содержимое, тот и кумир. Синдром утенка, знаешь, Тангейзер залил в голову Кейна отборное дерьмо. Тот свихнулся. И в итоге, получил по заслугам. Кажется, Настя упоминала, что ее брата казнили, какие-то там ваши начальники. Сенат, или что-то типа того. В голосе помощницы прозвучали едва заметные нотки грусти. Кстати, а этот Тангейзер, он сейчас, где? Понятия не имею, но ходят слухи, что он умер. Правда, никто не знает, зло всегда умирает. Это, хорошо. Однако, на место старого, всегда приходит новое. Это, плохо. Стоп, это ты сейчас про меня, возмутился я. Нет-нет, что ты, золотце мое, ты же у нас белый и пушистый эгоист, хмыкнула Хихаль. Но знаешь, я не собираюсь с тобой припираться. Просто на будущее, имей в виду, что оружие бездари тебе нужно только в том случае, когда рядом работает выключатель. И, знаешь, в чем главное отличие магии от бомбы? В чем? После детонации, бомбу нельзя остановить, сухо ответила помощница. Эти снаряды не просто так назвали неконтролируемыми, не так ли? Ой, все, утомило. Я залез на 4-метровый бетонный забор. Заунывыч начал пульсировать, когда мои ноги уперлись в оплавленную колючую проволоку. Прошу прощения, не хотел. И, кстати, не сочти за наезд, но мне показалось, что тебе плохо в жаре. Щупалка Заунывыча вылезла в районе моего локтя и устало кивнула. ХММ, по тебе, во время дуэлей, удары по нескольку сотен килограмм прилетают. И ничего, а тут, просто огонь и горячая проволока. Жарко ему, перегрелся он, словно мамаша с синдромом гиперопеки, вступилась Хихаль. Разве дух может перегреться? Удивился я. Все духи первого ранга очень чувствительны к резким перепадам температур. Хотя, потому, как Заунывыч маялся, можно было догадаться. Век живи, век учись. Я потер ладони друг о друга. И ведь ни в одной энциклопедии про это не написано. Может быть, потому что никто не заходил с вертолима на плече в пожарище с температурой под 2000 градусов, с ехидством произнесла помощница. Действительно, согласился я. С такой твердой логикой было сложно поспорить. Спрыгнув в небольшой подтаявший сугроб, я вновь увидел следы, которые все так же неровно вели к ржавым металлическим дверям склада. Вряд ли призрак смог уйти далеко. Наверняка рухнул, где-то внутри здания. Кстати, из вопросов не в тему. А, мы еще не опоздали к трону и в твой каменный лес? Поинтересовался я, быстрым шагом приближаясь к выломанной двери. Ну, Хихаль задумалась. Насчет трона, все зависит от того, когда ваш космический божок начнет атаковать. Громовержец, если он все еще жив, может прийти в любой момент. По сути, трон – это портал, который мгновенно перенесет громовержца на Землю. Ну, по крайней мере, так гласят легенды. Главное – активировать. А вот с лесом все куда сложнее. Чем позже мы туда попадем, тем лучше будет для тебя. Тем лучше, говоришь, ХММ, в голову вихрем залетел целый поток мыслей и идей. Мне не нравится, когда ты делаешь ХММ таким тоном. Чего там опять напридумывал? Ты правда хочешь это услышать? Усмехнулся я. Естественно. Мне же интересно, что происходит в твоей обители хаоса, которой ты с гордостью именуешь головой. С ехидством ответила Хихаль. Если ты подумал, что я могу быть Настей из будущего, то мне страшно представить, что еще может выдать твоя больная фантазия. Я все же понял, кто ты. Неужели? Ну, вещай. На самом деле ты, древнее темное божество, которая обманывала меня все это время. Ты хотела использовать, а затем кинуть меня, как только мы доберемся до твоей точки силы. Однако, приключения укрепили наши взаимоотношения. А еще я, милый и дружелюбный. В итоге, ты не хочешь расставаться, поэтому оттягиваешь момент всеми доступными способами. Гордо заявил я. Тебя Толик укусил? Нет. Скажи, ты совсем дурак, или притворяешься? Обреченно вздохнув, поинтересовалась Хихаль. Сама подумай, ничего мне не рассказываешь, темнишь, не хочешь ехать в лес, хотя сама сказала, что там меня ждет нечто важное. Сам подумай, как бы я смогла влиять на духов в Сапспатиуме, будь я темным божеством. Думаешь, Лакимила общается со всеми в нашем измерении? Как бы не так, его ненавидят и избегают. Оттого он и не любит телепортироваться. А еще, злодеи всегда придумывают четкую легенду. У меня же легенды нет. Я говорю тебе так, как есть. И, давай на чистоту. Ты-то милый и дружелюбный, да ты хоть понимаешь, чего мне стоило убедить всех наших, что ты, не захватчик мира, вечно твои руки в крови, вечно твою жопу несет на приключения, и все вокруг только и делают, что пытаются тебя убить, а ты не хочешь с ними разговаривать. Не-е-е-ет, демократия, это не про тебя, а я сразу сказал, что буду кусать, если хоть кто-нибудь покажет мне клыки. Я аккуратно отодвинул помятую ржавую дверь и заглянул во мрак склада. Но, согласись, что это был бы мощный твист. Да, твист, ради твиста. Зрителей в кино очень раздражает, когда ты закручиваешь сюжет, нагнетаешь ситуацию, а потом пшик. И поверь мне, будь я злодейкой, это был бы очередной пшик. Твист ради твиста. Использовать тебя, упертого мощного барана, чтобы добраться до Австрии. Нет уж, увольте. Это глупо и непрагматично. К тому же, ну предала бы я тебя. Дальше-то, что? Сколько раз моя защита пригождалась тебе по-настоящему? Вот, и я не помню. Почему? Потому что ты и без меня хорошо сражаешься. А значит, легко порвешь меня на британский флаг. Скажи, оно мне надо? В начале нашего знакомства ты казался таким славным. Но с каждым днем, меня не покидает ощущение, что твоя темная сторона – это не психологический сдвиг, а реальная часть твоей души. Эх, такой сюжетный поворот обломало, тяжко вздохнул я. И, чего ты такой довольный? А, с чего бы мне грустить? О, только не говори, что это послевкусие от того, что ты устроил гигантский пожар. Нет, ты серьезно? Да, и я устал скрывать, что это не так, радостно ответил я. Теперь настроение просто отличное. Я сделал шалость, от которой практически никто не пострадал. Шалость, боже, обреченно выдохнула Хихоль. Порой, ты бываешь таким невыносимым, а я тоже ничего от тебя не скрываю. Мне иногда нужна эмоциональная разрядка. Или, что, думаешь, я из металла? Встреча с первыми союзниками, да, неплохо. Встреча с новыми друзьями, ну, норм. Первая изученная серьезная магическая техника, пойдет. Встреча с давно утерянной любовью, хорошо. Физическая близость с утерянной любовью, хех, прикольно. Дикая популярность парка, который построил практически с нуля, пойдет. Выстрел из проклятой вундервафли, которая сжигает все на своем пути, да, черт возьми, да, это то, что я хотел, великолепно. И, что теперь, поинтересовался я, господи, так и запишем, иногда давать этому безумцу фейерверки, жесть, ни за что бы не подумала, плохо меня знаете, мисс Хихоль. Хмыкнул я, а затем вновь стал серьезным и прижался к стене. Проблема в том, что у меня не было точной информации, насколько призрак крепкий, быстро ли его регенерация, и за какое время он способен восстанавливаться от жутких ожогов. Но, опять же, в прошлый раз призрак спокойно выдержал практически все мои атаки. Не люблю неизвестность, особенно, когда это касается противника. Активировав эхолот, я начал испускать звуковые волны, чтобы хоть немного сориентироваться в темноте. Тхрит-хрит-хрит-хрит-хрит-хрит. Увы, из-за большого количества паллетов с крупными ящиками, звуковые волны быстро рассеивались, показывая мне лишь ближайшие 5 метров. Для поиска цели на столь большой площади, этого было невыносимо мало. «Мратство», — тихо прошептал я, подключая свой биологический тепловизор. Неистовая жгучая боль пронзила глаза. По щекам потекли густые теплые капли. После мощной термообработки, тело призрака должно светиться ярко-оранжевым пламенем, однако вместо этого, я увидел кучу непонятных светящихся цилиндров внутри ящиков. Они создавали тепловой шум, из-за которого было невозможно разглядеть силуэт нашей цели. Подготовился, скотина. ТХР, раздалось со стороны вытянутого узкого окна. ТХР. ПФС, это еще, что такое? Ужаснулась Хихоль. Либо призрак овладел системой биологического эхолота, либо мы имеем дело с новым противником. Тихо прошептал я, выхватив Жикича. Неужели стиратели, или это отвлекающий трюк призрака? Непонятно. Забежав в лабиринт из паллетов и ящиков, я вновь запустил эхолот. Ускоренное сердцебиение. Прямо в нескольких метрах от меня. Но, звуковые волны эхолота доносились со стороны окна. Ни одно существо, не считая Шанга, не могло так тихо и быстро пересечь больше половины склада. Значит, их двое. Значит, Призрак позвал на помощь, ублюдок. Но, ничего, я и не из такого дерьма выбирался. Были у меня соперники и похуже. Активировав предвидение, я на дикой скорости устремился к источнику сердцебиения. Призрак лежал между двумя палетами. Его доспех больше не испускал тусклые световые помехи, а превратился в обугленную жуткую коросту, которая, как мне показалось, наглухо сплавилась с кожей Даевского. Бедолагу потряхивало. Он обнимал самого себя и с тоской смотрел на окно, из которого светила полная луна. Схватив призрака, я оттащил его на добрых 20 метров и, швырнув в ближайший ящик, начал оглядываться по сторонам. «Выходи, я не укушу». Оно выпрыгнуло на другую сторону, сухо произнес призрак, вывалившись из деревянных обломков. «Оно это что? А я знаю». Радиане поднялся и, отряхнув почерневшую броню от опилок, сжал кулаки. «Ты же понимаешь, что моя смерть ничего не исправит. Господин Саадж уже все решил. Он, буря, неотвратимый катаклизм, который придет на Терру и сожжет здесь все. Пока ты не ответишь, кто твой подельник, я не буду разводить демагогии». «Подельник, ты серьезно?» — обреченно вздохнул призрак и уставился на меня потрескавшимися визорами. «Ты уничтожил все, что у меня было, и никаких подельников у меня не...» Договорить ублюдку я не дал, поэтому размахнулся и зарядил ему жикичем по колену. Издав неистовый крик, призрак обрушился на пол. Налетев на Радиана, я попытался всадить арматуру прямо ему в сердце, но вместо этого металл уперся в жесткую обгоревшую корку непробиваемой брони. Настало время экспериментов. Мне пришлось нанести неимоверное количество ударов, чтобы понять, чертов сукин сын реально в непробиваемой скорлупе. Я даже пробовал стрелять по нему энергетическим лучом Лины, но тот лишь запустил тело призрака в стену. Врезавшись в кирпичи, бедолага со стоном обрушился на пол, но сдаваться я не собирался. Продолжал жарить его простейшими огненными шарами пламенного элементаля. Уси со мной рядом не было, поэтому пришлось призывать ближайшего огненного духа, бить кулаками и пинать ногой, словно ребенок, который нашел старую грязную бутылку на земле. В общей сложности избиение продлилось минут 20. От внутренности здания остались только руины. Еще очень повезло, что никто ничего не услышал, ведь спасатели уже начали тушить уничтоженные мною склады. Сперва призрак кричал, стонал и кряхтел, но затем, видимо, привык к боли и просто молча терпел все мои атаки. Раскрутив Радиана, я со всей силы врезал его в стену, подняв большое облако пыли. И нет, никакого эффекта данное действие не возымело. «Знаешь, во всей этой истории мне искренне жаль лишь Даевского». Утомленно выдохнув, произнес я и достал обугленное тело призрака из обломков. «Кстати, как он там, корчится от болевого шока?» «Твоими стараниями», — сухо ответил Радиане и взглянул на меня разбитыми визорами. «Бесполезно размахивать палкой. Я бессмертен. Наноботов может уничтожить только ядерная бомба, но люди еще не научились ее делать». «Откуда знаешь про ядерные бомбы?» — удивился я. «Изучил архив Саджа». Призрак внезапно подскочил и попытался ударить меня кулаком, который сейчас напоминал потрескавшуюся картошку в мундире. Увы, обгоревшие доспехи мешали ему двигаться, поэтому я без труда осадил Радиана. Тело обрушилось вниз и попыталось откатиться. Да вынужден признать, что костюм из нанитов – это нечто. Я вновь начал избивать призрака, в надежде, что рано или поздно его скорлупа все же даст брешь, но ничего не вышло. Последний деревянный ящик разлетелся в щепки. Кстати, а в ящиках оказались странные металлические цилиндры, но разбираться, из-за чего именно они теплые, времени не было. Рано или поздно полиция и охранка обнаружат следы и обязательно зайдут сюда. Что ж, раз ничего не действует на снаружи, значит, попробуем одолеть изнутри. Да мне плевать, наномашины сильнее. А-а-а. Избитый призрак схватился за голову и начал неистово содрогаться, пока не раздался голос Даевского. «Володя, Володя, это я. Не слушай его. Люди Саджа подключились к нам. Не знаю, как, но мы теперь их марионетка. Саадж, безумец, он хочет уничтожить наш мир. Я в курсе, Дмитрий Карлович, и мне правда жаль, что так вышло. Не надо меня жалеть, я сам виноват во всем. Мне не надо было красть эту проклятую жижу». Профессор схватил меня за руку и посмотрел потрескавшимися визорами прямо в глаза. «Их всех надо остановить, и Радиана, в первую очередь. Он не понимает, что творит, температура на него не действует, земное оружие тоже. Регенерация просто невероятная, но у нас в теле есть много сосудов с жидкостью. Наномашины транспортируются при помощи нее, и поэтому, они очень боятся холода. Вот это, ценная информация. Благодарю. Хорошенько морозь. Я не знаю, при какой температуре замерзнет техническая жидкость. Прошу, Володя, останови их всех, иначе. Иначе, нам крышка. Не щади меня. Делай то, что считаешь нужным. Все равно моя песенка уже спета. Но Земля, наш мир, человечество, оно должно жить дальше. Володя, прошу. А-а-а-а-а. Тело бедолаги вновь затряслось и пульт управления схватил радио. Чертов Гоголь Моголь опять шалит. Уж не знаю, что он тебе наговорил, но выпотрошу тебя, как доберусь. Выпотрошь шаша. Как часто я слышу эту фразу. Уже успел привыкнуть. Я нарисовал конструкт и заморозил все жидкости внутри тела призрака. Немного посопротивлявшись, гибрид наконец-то отключился. Вопрос лишь, надолго ли этого хватит? Пока не решим вопрос с уничтожением призрака, придется держать его в таком состоянии. Погрузив хладное тело себе на плечо, я хотел уж было выйти из разрушенного склада, но мне навстречу вышла совсем юная особа в деловом костюме, который крайне несуразно смотрелся на ее худеньких мальчишеских плечах. «Извините», — произнесла она холодным голоском, а затем почтенно поклонилась. «Могу я вам чем-то помочь?» Я с непониманием уставил на девочку свои зеленые визоры и на всякий случай тоже поклонился. «А, вы из полиции или охранки?» «Я просто гуляла и услышала, как вы меня позвали. Разве?» Я был немного удивлен. «Вам, наверное, послышалось. А вы вообще...» «Кто?» «Юми. Китоглав из дома Тернеров. Вернее, бывший китоглав из дома Тернеров. Мой хозяин умер 20 лет назад. Прости, родная, но у нас все под завязку. Нет, я не напрашиваюсь к вам в команду. И не напрашиваюсь к вашему хозяину, если уж на то пошло. Я просто пришла на зов. Может быть, помочь вам вынести это?» «Это существо?» С надеждой поинтересовалась Юми. «Ничего не понимаю. Что за услужливость?» «Ничего не надо. Спасибо, Юми. Я справлюсь сам». В этот момент ржавые двери отворились, и на склад, светя фонариками, начали забегать полицейские. «Мратство. Я отвлеку их, не переживайте». Девочка тут же превратилась в очень жуткого вида птицу, и, взмахнув огромными крыльями, устремилась прямо на полицейских. «Да, что с ней не так? Эй, какого черта?» — закричали служители закона. «Юмилия, прекрати этот балаган». И тут Юми выдала такую трель. «Честно, я не знаю, с чем это можно сравнить. Со стрельбой из старых автоматических винтовок, КХСС, ра-та-та-та-та-та, хэээ, ра-та-та-та-та, Златан Всемогущий. И откуда у этой богини такие музыкальные треки и главное, каким местом она их издает? Однако, времени это выяснять у меня не было, поэтому я припустил к аварийному выходу со склада. «Юми, прекращай», — верещали напуганные полицейские. «Это не смешно, раз они ее знают, то, скорее всего, это оперативник. Хреново дело. Может быть, где-то впереди меня ждет засада. Чтобы лишний раз не рисковать, я бежал самыми окольными путями, перепрыгивая через стены заброшенных складов. Правда, на некоторых территориях за мной гнались сторожевые собаки, а на некоторых девочки-собачки, которые матерились так, словно их воспитывали сапожники высшего класса. В общем, с горем пополам, едва не потеряв часть задницы, я добрался до входа в метро, где меня поджидали Анна и Забава. «А вы любите веселиться?» — хмыкнула Белка и тут же прыгнула мне в карман. «Ага, одного раза мне за глаза», — с улыбкой ответил я и перебросил тело призрака в руки Анубиса. «Валим, пока они не начали шерстить округу». Пожар продолжали тушить, а вокруг места происшествия собралась еще целая куча полицейских машин и черных воронков московской охранки. «Идиоты! Они своими тачками замели единственную зацепку. След от гусениц, который тянулся от позиции до самой дороги, а те немногочисленные полоски, которые тонко намекали на то, что подозреваемые заехали в метро, я смел простенькой воздушной техникой, призвав на время элементаля воздуха. Вот и все, не без происшествий, но миссия практически выполнена. Осталось только придумать, как добить призрака. Первый день очень странного заточения в башне Долгоруковых начался крайне специфически. К Магнусу зашла госпожа богиня и быстро обрисовала все дальнейшие перспективы, а также помогла осознать все, что случилось. Теперь же он остался в одиночестве со своими мыслями и витиеватыми узорами на закрытых шторах. В воспоминаниях капитана Конца Магнус прочитал одну занятную мысль: чем моложе человек, тем серьезнее он относится к своим проступкам. Причем, осознание приходит уже постфактум, когда ничего не изменить. После всего произошедшего, юный псионик-террорист никак не мог прийти в себя. Его буквально сжирала совесть за все содеянное. Четверка убитых родственников госпожи богини являлась к нему во снах, пока парнишка был в отключке. Они требовали правосудия, искренне хотели справедливости, даже показывали, что именно может искупить вину парня. Там были котел с кипящим маслом, лазерное выжигание кожи и заморозка на 1000 лет. От увиденного, Магнус быстро вскакивал и не понимал, что делать дальше. Он терял грань между сном и реальностью, но вина продолжала давить его, выжигать изнутри. Все оказалось совсем не так, как Мак себе это представлял. И, начиная с момента его пробуждения на корабле приватиров, казалось туманным сном. А идея отмщения сейчас и вовсе напоминала болезненный бред, из которого мальчишку вывели колкие слова капитана Конца, ударившие в самое сердце. Только тогда Магнус очнулся по-настоящему, пробудился от этого жуткого и очень глупого сна. И несмотря на то, что госпожа богиня оказалась злобной и жестокой стервой, она очень сильно помогла мальчишке принять реальность. Лайлабе окончательно приземлила Магнуса, показав, что ему есть зачем жить. А не это ли главное в судьбе каждого живого существа, иметь цель и стремиться к ней? И по поводу госпожи богини, не сотвори себе кумира, так гласит одно из правил очень занимательной человеческой книги. Но Магнус прочитал ее уже здесь, на Терре. Случайно столкнулся с бабулей, которая раздавала книги бесплатно, говоря о том, что простой человек должен быть един с неким богом. А роман оказался очень даже поучительным и занимательным. Видимо, у автора была богатая фантазия. Ну и, наверное, приличный жизненный опыт. В своем воображении Магнус нарисовал императрицу благородной, величественной и очень доброй, потому что ему нужен был подобный образ. Ему хотелось верить, что где-то в далеком космосе, среди гуглионов звезд есть прекрасная богиня, которая все поймет и всегда поможет. И эта вера придавала мальчишке силы идти дальше, подпитывала и мотивировала его. Жаль, конечно, что не к реальности, а к его идиотской идее отомстить Сенату. Но, каково же было разочарование, когда Магнус узнал, что система образования Сената оказалась лживой ерундой. Да, императрица сделала много хороших дел и крутых подвигов. Учебники истории рисовали ее супергероем, который был символом для всех разумных существ в мультивселенной. Но, как оно обычно и бывает, чем дальше уносит время, тем больше история обрастает мифами. Неприятные моменты угасают, и остается лишь сладкий и весьма однобокий героический пафос, исключительно положительный. И Магнус видел госпожу богиню в прошлом, еще до того, как она стала императрицей. Жестокая, холодная, безумная и страшная. Духовно, конечно же, физическая внешность у Лайлабе всегда была на высоте. И несмотря на то, что сейчас госпожа богиня совсем другая, Магнус все равно немножко побаивался ее. Кто знает, вдруг Шантир, которая уничтожала целые миры и в открытую противостояла миротворцам второго и первого порядка, может внезапно вернуться.